Глава 25. Вначале Владислава рассказала немного о чаще. Кое-что я уже слышал от Лилии. Кое-что было для меня в новинку, но одно ясно. Чаще — очень старая организация, которая выискивает магов и дает им укрытие. В лучшие времена нас было более 500, но прятать такое количество людей становится сложно. «Да и наша магия ограничена», — рассказывала женщина. «Когда магов слишком много, теряю силы и я, и они, так что, как бы печально это ни было признавать, мы не можем всех спасти». «А как их стало меньше?» — спросила Юлианна. «Они же не просто взяли и ушли. Если речь про то время, то мы хотели попытаться пересечь Волгу и уйти в леса Сибири. Но все, кто туда отправились, сгинули. Те земли запретны, и никому туда нет хода». «Это я уже много раз слышал, но так и не понял, почему». Зацепился я за эту информацию. «Почему?» «Да потому что там обитает само зло», — поежилась Владислава. «Когда побываешь там в глубине, ты очень быстро поймешь, о чем я». Несмотря на все мое любопытство, Владислава всем своим видом показывала, что продолжать эту тему не собирается. Осталось досадливо вздохнуть и перевести беседу на более насущные проблемы. «Ваше предложение, барон, прошу прощения, князь, очень интересно», ответила Владислава, когда я прямо предложил чаще перебраться в мои земли. «Им даже не обязательно переселяться именно в Вольнов. Я был бы не против и просто варианта поближе. Лесов хватает. Но вы также должны понимать, что нам важна независимость. А еще...» Женщина сделала небольшую многозначительную паузу. «Меня крайне тревожит ваше сотрудничество с врагом». «Я всецело понимаю вашу настороженность, но пока что все действия Карла говорят о том, что он на моей стороне. Я допускаю возможность, что все это уловка, и использую ее для собственного усиления». «Не оценивайте Карла Даммерхерена слишком высоко. Он никто в своем клане. Бастард, который возвысился после смерти Астольфа. Его старший брат Фредерик спит и видит, чтобы избавиться от него и забрать территории. И тем не менее, пока что Карл мне полезен», — пожал я плечами. Владислава несколько мгновений изучала меня своим древним взглядом, словно пытаясь понять, говорю я правду или просто то, что она хочет услышать. Наконец она медленно кивнула. «Прагматичный подход. Возможно, именно такой нам сейчас и нужен». Женщина поднялась со своего места и прошлась по беседке, касаясь пальцами свисающих ветвей. Те отзывались на ее прикосновение, слегка покачиваясь. «Чаще действительно в опасности», — произнесла она наконец. «Мракоборцы нашли нас. И пусть мы отбились, это лишь вопрос времени, когда они сюда проникнут. Их блокираторы магии делают мою защиту бесполезной». «Да, Лилия нам рассказала про ваши линии обороны», — кивнул я. «Тогда вы понимаете, что нам нужно уходить. Я давно размышляла над таким вариантом. Но этот лес был самым долгим нашим убежищем, и по определенным причинам его обходили стороной люди клана Ночи. Поэтому ваше предложение весьма своевременно. Земли Вольного далеко от центральных владений клана. Ваши лампы способны сдерживать демонов, а ваша сила...» Она чуть помедлила. «Впечатляет. То, что вы сделали в Запольском в одиночку, противостоя двум одержимым, действительно впечатляет. Обычно для убийства таких тварей используют очень большие элитные отряды специальных орденов. Так вы согласны?» «Я согласна рассмотреть этот вариант», — поправила Владислава. «Но перенос чаще — это не просто какой-то сбор вещей и переезд. Это полноценный сложный ритуал, требующий времени и сил». Она вернулась к столу и села напротив меня, сложив руки перед собой. «Позвольте объяснить. Чаще — это не просто место, это живой организм, связанный с единой матерью. Я не могу просто вырастить новое поселение, где захочу. Мне нужна точка связи между старым домом и новым. Вроде якоря. Скорее, семя». Владислава чуть улыбнулась. «Особое семя, несущее в себе частицу силы единой матери. Оно должно быть посажено в новом месте и пробуждено большим количеством маны. Тогда я смогу постепенно перенести защиту, вырастить новое убежище и даже открыть прямой проход, соединяющий старую и новую чащу». «Вы умеете открывать порталы?» — изумился я. «Скорее, тропу для небольшого количества людей, и чем больше магии было влито в семя, тем больше эта тропа остается открытой. Это еще одна причина, почему нас становится меньше». Некоторым приходится остаться на старом месте и пытаться своими силами добираться до новых земель. Увы, это удается лишь единицам. Звучит не слишком сложно, заметила Ксюша. Сложность в другом. Владислава покачала головой. «Семя не может нести обычный человек. Оно требует постоянной подпитки манной, иначе погибнет в пути, а вырастить новое займет годы. И если для переноса сгодится сколько-нибудь средней силы маг, то вот для проращивания манны нужно много. Поэтому...» Она устало вздохнула, а во взгляде мелькнула печаль. «Поэтому чаще всего тот, кто проращивает семя, погибает». Ему просто не хватает маны для этого, поэтому он использует жизнь. «Стойте, тот, кто прорастит семя, умрет?» — вмешалась Юлианна, ошарашенная таким заявлением. «Не обязательно. Просто у нас нет магов с силой, способной на такое, но...» Взгляд Владиславы задержался на мне и стал цепким. «Вы, князь, очень сильный маг. Я бы даже сказала, что не встречала таких сильных магов за всю свою жизнь». Вам вполне по силам доставить семя в новое место и прорастить его. И в чем подвох? Говорю же, нужен сильный маг. Без этого никак. В хорошие годы переносом занимаюсь я сама, но никогда на пороге мракоборца и демоны мрака. Сейчас я нужна тут, а лучшей кандидатуры, чем вы, нам не подобрать. В таком случае я вряд ли могу отказать, ответил ей, а сам не мог отделаться от подозрений. Мне все еще казалась странной та битва в Запольском. Но и прямых доказательств по отношению к лидеру чаще у меня не было. Замечательно, князь, в таком случае следуйте за мной. Женщина двинулась к выходу из беседки, и мы последовали за ней. Уже через пару минут поселение осталось позади, и вскоре мы углубились в лес по тропе, которая формировалась прямо под ногами Владиславы. Шли мы молча. Я размышлял о предстоящем ритуале, прикидывая, сколько маны потребуется на подпитку семени в пути. Юлианна держалась рядом, положив руку на рукоять кинжала на поясе. Ксюша замыкала процессию, то и дело оглядываясь по сторонам и словно к чему-то прислушиваясь. Лес вокруг стремительно менялся, деревья становились старше, их стволы толще, а кроны гуще. А еще воздух постепенно наполнился сладковатым ароматом, от которого слегка закружилась голова. «Уже близко», — произнесла Владислава, не оборачиваясь. И действительно, вскоре деревья расступились, открывая поляну, на краю которой наша троица на пару секунд задержалась. Цветы. Тысячи и тысячи цветов, покрывавших землю сплошным ковром. Они были крупными, размером с тарелку, с лепестками всех оттенков фиолетового, от бледно-лилового до почти черного. Никогда таких не видел, и, кажется, тот сладковатый аромат исходил именно от них. «Что-то не так?» — спросила Владислава, заметив, что мы остановились. Тропинка, по которой она нас вела, тянулась к огромному и очень старому дереву, растущему в центре поляны. «Нет», — ответил ей, но сам продолжал ощущать что-то странное в воздухе. Мы все-таки двинули дальше за ней, но с каждым шагом я продолжал ощущать нечто странное. Меня начало слегка вести, и тогда я понял, что все это еще одна большая ловушка. Владислава продолжала идти через поле, как ни в чем не бывало. Триплексы от воздействия моей силы ожили, метнулись к женщине и оплели ее шею цепью острых зубцов. «Князь!» — она замерла и осторожно потрогала то, что окружило ее горло. «Что вы?» Юлианна в этот момент пошатнулась и упала на колени, хватаясь за голову. «Ростислав, мне что-то нехорошо». «Убери это!» — приказал я лжеэльфийке. «Или клянусь, до того, как потерять сознание, я отпилю тебе голову». «В таком случае вы и сами навсегда останетесь тут». Владислава повернулась, и в ее глазах не было страха. «Это посмертные цветы, они усыпляют, но если вдыхать их аромат слишком долго, то уснешь навсегда. Для меня они безвредны, но если убьете меня, не найдете никого, кто бы мог вас вытащить, князь. Значит, это все ловушка. Ты сговорилась с кланом ночи». «Мне не оставляют выбора, князь. Если бы вы пришли раньше, то разговор был бы другим. Сейчас же мне сделали предложение, от которого я не могу отказаться. Вы в обмен на нашу свободу. Клан ночи не станет преследовать чащу и позволит нам уйти, если мы поможем им заполучить вас». «И вы им поверили?» — фыркнул я. «Это предложение сделал сам древний через своего сына, а он не нарушает слов. 100 лет мира, 100 лет нас не будут преследовать и искать. Я вас уважаю, даже немного восхищаюсь вашими талантами и амбициями. Но я слишком долго живу на этом свете и повидала многих смельчаков, пытающихся сражаться с кланом ночи. И понимаю, что вам не победить». Один вопрос. Я нужен им живым или мертвым? Живым. И если вы уберете эту штуку и смиренно примете свою участь, я не сдам ваших друзей. Я позабочусь о них. Клану нужны лишь вы. Я бы мог отрезать ей голову, прикончить прямо сейчас, но та часть разума, что еще могла здраво соображать под действием цветочной пыльцы, понимала, что это худший вариант из возможных. Тогда мы действительно останемся тут все вчетвером, а значит, самый логичный исход из ситуации — сдаться. «Что ж, ты обещала», — напомнил ей, гневно смотря на женщину. «Я сдамся». И притянул триплексы к себе, но убрал их не в пространственную сумку, а превратил в пару черных изящных браслетов, очень крепко обхвативших руку, так, чтобы их нельзя было снять. Но вы потом пожалеете Владислава. И поймете, что поставили не на ту лошадь. Я злорадно ухмыльнулся. После этого у меня уже не осталось сил стоять. Я упал рядом с Юлианной, которая уже отключилась. Ксюша еще пыталась бороться, даже, кажется, задействовала свою силу, чтобы избавиться от пыльцы, но бесполезно. Цветов вокруг нас было слишком много. Мысли рассыпались, я чувствовал, как теряю сознание, и был бессилен что-либо с этим сделать. Но я четко знал, что это еще не конец. И Владислава совершила ошибку. Проснулся я побитым. Видимо, кому-то очень захотелось дать бессознательному мне несколько смачных пинков. Возможно, даже ребра сломали, но бывало и хуже. В данный момент я был один, заключенный в какую-то повозку, больше похожую на железный ящик на колесах. Руки скованы, ноги тоже, и цепи были продеты через дно повозки, чтобы я точно не сбежал. Ни сумки, ни каких-либо вещей, а самое худшее, что на шее был уже хорошо знакомый амулет, блокирующий магию. Ситуация скверная, как ни посмотри. Но я ухмыльнулся, заметив, что браслеты на руках никуда не пропали. Так, если я все правильно рассчитал... Ощупав их, я нашел небольшой скрытый механизм, активирующий триплексы. Браслет сорвался с моей руки и упал на пол, трансформировавшись в небольшой предмет, который напоминал необычного вида отвертку, только со странным наконечником и парой кнопок. Универсальный магический мультитул, как я его обозвал, и он позволяет и металл немного резать, и схему конструкта подправить, но главное для его использования не нужно магическое ядро. В питающем триплексе встроен маленький кристалл маны, так что, вооружившись инструментом, я принялся ковырять амулет-блокиратор. Провозился с ним пару минут, все-таки схему изучил уже давно, мешало лишь то, что магического зрения я был лишен, приходилось буквально ломать схему методом тыка. Но оно того стоило. Конструкт закоротило, меня ударило маной, обращенной в электрический ток, но не сильно. Зато теперь я вновь могу использовать магию. «Надо было вам брать меня мертвым, мракоборцы».